«А норды?» – спросила Кирри, поправляя грудь в купальнике. Время был самый закат, тепло, да и вода в пруду теплая, вот Кирри и решила искупаться. Меня это зрелище не особо впечатлило, так, позабавило слегка. «А что норды?» «Конечно, они с какой-то стороны родственники, причем не мои, а отца, если я их и возьму, то только до норда. Останутся они там, а мне что делать?» «Нет, тут надо своих набирать», не оглядываясь на нордов. «Сколько у нас времени?» «Думаю, не больше месяца. Раз уж даже ты слышали о моем убежище и линкоре, и о том, что вокруг них творится, то, что я немного приоткрыл завесу тайны, мне было в плюс. Мне нужен был хороший думающий экипаж, которому я доверю спину. Так что в данный момент я просто налаживал отношения, чутко следя за их эмоциональным фоном. Вроде пока держится нормально, информацию от меня восприняла спокойно. В общем, она открылась, я открылся. Сейчас мы разговаривали не как чужие люди, скорее, как хорошие знакомые. Это уже прогресс. «А как ты назвал корабль?» – спросила Кирри. «Да пока еще не называл. Все как-то не до этого было», – пожал я плечами. «Нет, так дело не пойдет. Кораблю нужно имя. Так оно у него какое-то есть. Генерал там какой-то. Это не подойдет», – горячилась Кирри. «У корабля должно быть имя, данное тобой». «Ладно, я немного озадаченно отодвинулся от нее. Что-нибудь придумаю. Командир, я тут подумала», – девушка замялась, явно что-то быстро обдумывая. «Говори, насчет экипажа. Знаешь, есть такая игра в сети, называется «Мертвая империя». «Я в курсе», – с улыбкой кивнул я. «Это была моя игра». «Что?» – спросил я вытаращившуюся на меня Кирри. «Ты сам ее написал?» «Ну, не то, чтобы сам. Нашел поврежденный кристалл с игрой, реанимировал, пытался запустить, и в итоге пришлось все переписывать, пользуясь готовыми шаблонами». «Невероятно», – прошептала Кирри. «Вообще-то, я зурк, очень хороший зурк, не забыла?» «Так вот, по игре, там почти 50 тысяч зарегистрированных игроков, я на форуме посмотрел, они если не спецы, то технику знают, как и то, что ожидать от нее. А что, если кинуть клич, например там, приглашаем молодых авантюрных парней и девушек, не обремененных семьями, на работу в космосе, ну и так далее. Думаю, многие пойдут, процентов 20 точно. Только я еще нифига не представляю, зачем мне этот самый экипаж нужен. О, а может набрать парней и девчонок и скинуть все на Лидию? Она ж хотела свой линкор, вот пусть и возится. Хм, идея стоит обдумывание. Я тоже в нее играла на платном терминале, согласилась Кирри. Даже дошла до старшего рейдера. Согласен, идея неплохая. Когда будет связь, кину клич на форуме. До темноты мы обсуждали пришедшую Кирри идею, так и до вечера дотянули. Из интересного случился проход каравана, но к нам они не заворачивали, торопились успеть до темноты во флисту. Свист нагнетателей бота раздался еще до того, как пискнула рация на поясе. Ответив на вызов, я услышал подрагивающий от волнения голос Лидии. Знаю, что она сейчас чувствовала, сам был в таком же состоянии в свой первый полет, на подобной же машине. Восхищение вперемешку с восторгом, от радости кричать хотелось. «Я лечу, братик, ответь сестричке. Лидия, это шифрованный канал, можешь перейти к обычному общению», — хмыкнув, ответил я. «Какой ты бука. Ладно, я вас вижу на аппаратуре. Куда садиться?» «Сейчас подсвечу. Лови лазерную наводку». Достав монокль, я включил на нем функцию наведения и направил на широкую полянку у озера справа от грузовика. «Все, вижу. Сажусь». Происходило все в полной темноте, ночное небо очень удачно заволокли тучи. Мы с Кирри стояли у грузовика, затем я один отошел на 10 метров в сторону, подсвечивая моноклем выбранную полянку. Мало ли что, все-таки первый полет. В общем, выученных баз сестренки хватило, чтобы точно посадить тяжелый бот. Когда земля слегка дрогнула и свист стал прекращаться, я сказал Лиди: «Врубай бортовые огни, а то тут ничего не видно». Почти мгновенно вспыхнули 8 прожекторов, направленных в землю, в сторону они не светили, и увидеть бот можно было, только приблизившись метров на 100. Фары грузовика я трогать не стал, у них не было функции маскировки. «Что это?» – спросила она, догнав меня. «Тяжелый штурмовой бот. Ко времени большой войны состоял на вооружении линкора. А вот и сестренка». При свете фонарей было видно, что кабина открыта и из нее высовывается рука с пистолетом. «Это ты в кого стрелять собралась? В меня?» – хмыкнув, спросил я. «На всякий случай, мало ли что. Искины в последние 3 дня на дальних подступах все чаще замечают охотников и странные корабли, похожие на искателей. Видимо, тебя ищут на поверхности. Понятно. Давай выбираться. Я помог Лидии спуститься по выдвижным скобам на борту. Пока Керри бегала за своими вещами, я подошел к Лидии и, обняв ее, спросил: «Как у вас дела?» В течение 5 минут на меня высыпали целый ворох новостей, так что когда появилась Керри, мы уже успели поговорить. Представив свою сестру, я скомандовал погрузку и отправился заводить грузовичок и заводить его в трюм бота, который открыла Лидия. Подняв бот на километр, сестренка стала понемногу разгоняться, помня о пассажирах. Через 20 минут она по навигатору вышла на линкор и пошла на посадку через открывающиеся створки летной палубы. Как только опоры бота коснулись палубы, я сразу же через нейросеть связался со стоящей в стороне бабушкой. «Я рад тебя видеть». «Да уж вижу. Я тоже рада, внучек. Ну и где твоя гостья, Харри?» «Пошли, будем принимать новых рекрутов». «Ну, хорошо. Много времени это не заняло». Искин уже закрыл шлюзовую. Как только Керри выстроилась в линейку, свалив вещи в кучу чуть в стороне, я, заложив руки за спину, прошелся перед ней. «Внимание всем! Перед вами наш штатный медик лейтенант Росс. Она же моя родная прабабушка Ария Росс. Именно она будет устанавливать нейросети и заливать базы заключившим договора. Также именно под ее присмотром вы будете учиться в медкапсулах под разгоном, чтобы быстрее дойти до уровня нужных нам специалистов. Перед установкой она проводит вас в жилой сектор, и там вы займете свои каюты, после чего по очереди пройдете все процедуры. Это безболезненно, так что не волнуйтесь, лейтенант Росс, командуйте. Вообще-то, я собирался немного прокачать Керри своими способами и обучать, тоже, но присматривать потом за ней будет Ария, так что я почти не врал. Я обдумывал форму общения с будущими членами экипажа, еще когда был на корабле, и кроме как использовать уставное общение, другой идеи мне не пришло. Корабль военный, нужно соответствовать. Бабушка, конечно, была не совсем в восторге, но понимала: раз я так делаю, значит, так нужно. Так что, в официальной обстановке я с родными переходил на устав. «Госпожа рекрут, прошу следовать за мной со своими вещами», — скомандовала она. «Я могу ошибаться, но...» Кажется, она закачала и изучила пару рангов из базы офицер флота. Отправив ей вопрос по нейросети, получил подтверждение. Это ей Лидия посоветовала, решив, что хуже не будет. Видимо, сестренка просчитала меня или просто изучила список баз, которые предназначались Керри. Керри шла своей грациозной походкой за бабушкой к кабине лифта. Рядом несли ее вещи 2 дроида, а я срочно, на ходу, связывался с доппелями и направлял их на расконсервацию ритуального зала, вместе с тренажерным, и создание водного комплекса наподобие того, что я сделал в бункере. Где делать, особо не заморачивался. В рекреационной зоне линкора, там же, где был натуральный парк, имелось с 10 различных спорт- и танцзалов. Нужно успеть, пока бабушка будет прогонять Керри через обычные диагносты. Это 4 часа в запасе у меня есть, хватает. Прокачивать Керри я планировал по образцу моих родственниц, за исключением метаморфизма, а не формы Яцхина и вживления срастания бионейросити, которая симбионт древних с ее ДНК. Да, ставить я решил ей симбионта. Печать раба я на нее накинул еще на Зории, когда заключал контракт, так что никаких подлянок можно было не ожидать от нее. А симбионт крыл и кроет местные нейросети как диплодок лягушку. Если уж я пообещал ей нейросети обучение, то и делать это собирался основательно. Кстати, с униформами Яцхина у моих родственниц получилось смешно. Они еще в бункере, при мне, их опробовали. Это чтоб потом, в тренажерах не пугались. Единственное, у кого Яцхин был Яцхином, это Ария. И хотя он у нее был женской версии, жути одним видом нагонял не меньше, чем классический вариант. А вот с сестричками, как и со мной, получились какие-то недопокемоны мимимишные. Особенно у самой мелкой, Милы, практически вылитый покемон, который вызывал не страх и ужас, а кавай-кавай, ня, умиление. Ну, это если не знать, что это за зверушка такая, конечно. Сестренки и умилялись поначалу своему новому виду. Это уже потом, после тренажеров, до них начало доходить, что такой покемон способен рвать линкор и флот сопровождения голыми 6 лапами, как тузик-грелку. А так как они и по рождению, и по воспитанию, все же были нардками, то и к такой офигительной боевой фигне отнеслись ответственно, и, в целом, Положительно. Есть оружие, надо его освоить. Чтоб лучше убивать. Норды. Нет, норды не маньяки оружейные какие-нибудь. Просто это один из пунктиков их культуры и менталитета. Да и моя семья жила в деревне вольных охотников, что тоже не перешибало общечеловеческими ценностями культуры нордов папы и мамы. А норды, ну, они такие, основательные, я же говорил как-то. При содружестве они составляли костяк и элиту почти всех силовых формирований империи Антран. Да и условия жизни на норде. При 1.7G на планете, как-то не тянет бегать и прыгать. У меня все больше крепнет убеждение, что древние, или, кто там, специально выводили и разводили нордов в далекие времена. Вы можете подумать, что норды какие-то ушибленные вояки, не способные к мирной жизни, но ведь и это не так. Если норды живут, или, жили, на гражданке, то совсем не страдали от этого, и занимались гражданскими делами с той же основательностью, что и военной службой. Медленно и постепенно, с неотвратимостью асфальтового катка, во, короче, своеобразный очень народ и культура с менталитетом. В целом, я для себя их оценивал скорее положительно, чем отрицательно. Вот только никак не мог придумать, что мне с ним делать, если решу связаться с их проблемами. Вот так я добрался до рекреационной зоны и включился в работу Дапкли, пока бабушка обследовала Керри и подлечивала от разных местных болячек и травм. Процесс был отработан и известен, так что мы с Дапклими управились за 3 часа 40 минут. И к моменту выхода Керри из лечебной капсулы, я уже был в медицинской секции линкора. Просмотрел результаты диагностики, пообщался с Арией, которая захотела поучаствовать в моих ритуалах по прокачке Керри. Поспорил немного, но не сильно. Когда-то же надо ее обучать этому. Почему бы и не сейчас? Так что согласился взять ее стажером-наблюдателем в ритуалы. То есть, стоять, молчать, смотреть и восторгаться. Ха-ха-ха. Интеллект у Керри оказался 168 единиц. Не так уж и плохо. А судя по результатам лечебной капсулы, после лечения должен подняться еще на 11 пунктов. Плюс бонусы от установки нейросети. После операции, конечно, инженерный минимум Керри перекрывало таким образом. Когда время лечения в капсуле подошло к концу, я погрузил Керри с помощью сомнуса в более глубокий сон. Дапкли подхватили ее, я, Арию, и мы аппарировали к ритуальному залу, где уже все было готово. Там Керри уложили в пентаграмму, Дапкли выстроились вокруг нее и пентаграммы управления ритуалом, где поместились мы с бабушкой. Пришлось немного поизвращаться, что Ария могла подсоединиться к нашей телепатической сети связи с Дапклими и скином ритуального тренажерного зала, но все получилось. Дальше была рутина ритуала, в ходе которой я мысленно пояснял Арии происходящее. Керри я прокачивал по образцу эльфов моей основы архимага, которых он завел себе, когда скопировал целую планету и решил ее заселять. То есть никаких татуировок пустоты, метаморфизма, а не формы Ицхина. Но я об этом уже говорил. Симбионты – начальные базы по адаптации организма к новым возможностям, с базами по специальности, выбранным Керри еще на Зории, тоже внедрились без сюрпризов. Ария только ахала и охала, но про себя и в ход ритуалов не лезла с глупыми вопросами не вовремя. Весь ритуал, а точнее, ритуалы, заняли почти 2 часа. 1 час 53 минуты, если точно. Всем на эту точность пофигу. Ну, мало ли, вдруг у кого свербить будет точное время ритуала узнать. А оно, вот, пожалуйста, я не скрываю. А то скажут еще, чего это все приблизительно. Да приблизительно, а я для них и точное время уточнить могу. В общем, ритуалы заняли почти 2 часа, и все было нормально, пока я не стал переносить Керри из пентаграммы наружу. У нее на шее проявилась цепочка с какой-то красной бусиной, и активировалась. Глава 32. Время замерло, но я все ощущал, хоть и был обездвижен. В общем, полные ощущения, но время все же остановилось. Я не понимал, что происходит, пошевелиться не мог. Что-либо сделать тоже. Но тут вдруг перед глазами развернулась звездная карта. Я уже стал немного разбираться в ней, все-таки пилот 2 специальностей, 3-ю заканчивал учить, поэтому не сразу, маршрут был дальний, но все же разобрался с высветившимися координатами. Мысленно я приблизил карту и точку, и она развернулась буквально рядом. Это оказался огромный астероид, находившийся в плотном астероидном облаке. Я бы назвал его даже планетоидом, хотя он немного и не дотягивал по размерам. Как только я навел на него взгляд, картинка метнулась вперед, и я увидел ангары с боевыми и транспортными кораблями на консервации, потом забитые склады и, наконец, стазис камеры со спавшими внутри людьми. Спали они больше 400 лет. Да-да, их уложили в стазис камеры перед большой бедой, когда Содружество рухнуло после нашествия арахнидов. Одно я понял точно. Если не вывести 80 тысяч инженеров, ученых, техников, медиков и всех, кто находился в стазисе, то через 2 года они погибнут, а лететь до них нужно было примерно год. Это оказался пророк, прибор древних. Но он попал в руки нашему земляку Антону Кремневу, и тот его доработал. Это его люди и семья лежат в стазис-капсулах, это он внедрил эту запись в прибор древних, не нарушая его основную работу. Ну, а когда запись прокрутилась, тот заработал как надо. Я просмотрел всю жизнь Антона, прибор мог видеть как будущее, хоть и мутно, так и прошлое, это уже четче. Второе легче, будущее в нескольких вариантах. Так я узнал о деянии нарцев, о том, как я отправлю их к планетоиду поднимать и будить проспавших 4,5 века предков, как они вернутся, но уже на Декан, и, пообщавшись с Лидией, передадут ей кристалл. Людей с планетоида нарцы с собой не возьмут, те не бычки на поводу. У них свое командование и свое руководство, но координаты Декана им были переданы, как и то, кто отдал приказ их будить, если захотят присоединиться, возражать не будем. Силком тащить их не получится. Пророк выдал несколько вариантов, и все они были губительны для нас. Семья Кремнева, которая и была в руководстве, отличалась таким же бычьим упрямством на давление, как и их предок Антон. По одной линии будущего все эти люди со всем своим имуществом, о котором ты в данный момент и мечтать не мог, присоединятся к тебе, но на правах автономии, отдельного княжества. Так что мне советовалось создавать империю Росси. Для них Декан – удобное место для базы и жизни, на краю более-менее освоенных планет, к тому же в составе неплохого государства. Если они присоединятся, то произойдет это в промежутке между 5 и 7 годами с момента, как я покину Декан, направившись на Норд. Так что у меня стоит довольно серьезная задача – создать к этому времени государство. Хм, не знаю, обрадую себя или нет, но у меня был секс. Да-да, девственность я потерял. Думаю, вы догадались, что я сумел таки соблазнить Керри. Запись одной из наших постельных игр кто-то сделал непонятно как, она сидела на мне в позе всадницы и играла грудями, приближая к лицу то одну грудь 3-го размера, то другую, а я пытался губами ухватить ее за сосок. Классная игра, и уж очень возбуждает. Ах да, почему на нее слюни пускал, как-никак она идеал женской красоты, но оказалось, что девушка в положении. От меня еще была информация по ништякам, что скрывает космос. Фабрик по производству нейросетей сохранилось куда больше. Я не говорю про ту, что имелось у людей на планетоиде, это их, я о более современной, находившейся в спецхранилище корпорации нейросеть. Одним словом, очень нужного оборудования там много, и мне чуть позже надо будет слетать по координатам столичной планеты Империи. Она, конечно, уничтожена, но схрон находится в системе, и у меня все шансы его найти. Все сошлось, и трещина в несущем корпусе транспорта, куда грузили продовольствие и боеприпасы, пришлось разбирать его и производить замену силового набора. И тайники, и схроны выявились на планете. Десант из нарцев, направленный мной на Зорию, доставил все до мелочей, все согласно моим спискам. Мы заполучили большое количество баз знаний и прилично пополнили запасы нейросетей. Оказалось, Зорию еще чистить и чистить от ништяков. Я поставил задачу добраться до планетоида. Дорога трудная, поэтому пришлось задействовать всю эскадру, причем не зря, было 6 боестолкновений, одно с арахнидами. Эти пауки живы оказались. Если бы не Старсейвер, нашим бы не сдобровать, а так уничтожили Улья и флот поддержки и двинули дальше. Через 2 недели, я должен буду сделать одно дело, которое изменит жизнь тех осколков былого величия Содружества, что сейчас существуют, в лучшую сторону. На мне будет отдельная миссия, которую могу совершить только я. Про Антона Кремнева, когда он модернизировал этот прибор и заносил туда записи с моей нейросети 4,5 века назад, я стоял рядом и помогал ему. Машина времени, прохрипел я в изумлении. Слушал я с огромным вниманием и сосредоточенностью. Я уже работал с хроноворотами и у меня были заклинания шумерской школы по ускорению замедлению времени. Но тут было что-то новенькое. Да, именно машина времени, как ты сейчас сказал. Ну, ша-ша прибор времени, знаю, как правильно это называется. В записи последнее сказано. В общем, кулон оказался обычным передающим устройством, настроенным на наши ДНК, полное совпадение показателей. Я не знаю, кому его подарили, чтобы с тех времен он оказался именно у Керри. Она говорила, от бабушки по наследству получила, но не думаю, что это сложно. Данные ее родичей я тебе тоже сообщу. Так вот о приборе. Посмотрев запись всей твоей жизни, ты же делаешь отрывочные записи самых важных моментов, я понял, что потом уже реальная пошла. Представляешь, я увидел себя самого, но на 160 лет старше. Он объяснил мне, что я должен делать и как повлиять на тебя, чтобы ты меня слушал. Записей кроме этого он никаких не оставил, так что я тебе передам, что именно он рассказал. Так вот, по координатам, которые я тебе скину, висит остов полуразобранного катера, у него в силовом наборе, там краской помечено, находится хрустальная палочка с навершием. Это артефакт древних. Тот, что старше из нас, очень продвинулся в изучении артефактов древних. Он его настроил на максимально возможное перемещение назад, на 600 лет. Ты попадешь в довоенное содружество и проживешь интересную жизнь. Менять историю не надо, пауки все равно нападут, и наша модель истории – это еще самое хорошее, что могло произойти. Так вот, договоришься с нарцами, они тебя подкинут до нужной системы, возьмешь свой челнок. Это максимальная масса, с которой ты можешь переместиться, а без судна нельзя, не будешь же в скафандре бултыхаться. Что дальше делать, разберешься. Тот старший это как-то обтекаемо коснулся, только сказал, что нам там понравится. Найдешь Антона и пообщаешься с ним, расскажешь про будущее, дальше работайте вместе, он поможет, подготовит людей и все, что нужно для возрождения содружества. Да понятно, что ты о наших беспокоишься, но делать этого не стоит. В тот момент, когда ты отправишься в прошлое, ты вернешься к ним. Тот ты, который прожил в прошлом почти 200 лет, который прошел полный цикл омоложения и вернулся сюда, в будущее в стазис-камере с остальными 80-000 специалистов. Думаешь, почему надо уговаривать нарцев отправиться на секретную базу, нас спасать? Именно он, старший, со своим опытом, знаниями и, главное, обеспечением, и начнет возрождение не только империи, но и содружества. Ах да, еще там, в катере, помимо средства перемещения, три кристалла хранилищ информации, тоже древних, естественно. Ты не сможешь их открыть и прочитать сообщение, пока не станешь экспертом в артефактах. Как ты понимаешь, у тебя достаточно времени на это. На них инструкции, что и как делать дальше. Прослушав запись с координатами, записав их в память сети и зашифровав сложным паролем, я завершил ритуал в некоторой растерянности. Вот как вот это все воспринимать? Круговерть махинации и обмана, показанная артефактом, так вскружила мне голову, что я пребывал в некоторой растерянности, но одно знал точно, знал, чем купить себя, и меня этим купили. Откажусь ли я побывать в прошлом? Да ни за что. Отправив Арию и Керри по своим каютам, я отправился отдыхать и раздумывать о случившемся. Если бы не пентаграмма, да пили поддержки ритуала Искин, вкупе с моими собственными возможностями, то, по анализу моего биокомпа, попытка внедрения ментального пакета и закладок могла бы пройти успешно. Воздействие шло на уровне божественном, которому я, пока, самостоятельно противостоять не смог бы. Может, Архимаг основа и не заметил даже этих жалких попыток, но я еще не дошел до его возможностей. Возникает вопрос, а какие древние сделали эту вещь? Никакие заклинания ни до, ни после сработки артефакта не показывали ничего подозрительного. Да какого подозрительного? Даже познание сути скостованное на висюльку ничего не показало. Абсолютно. То есть никакой информации. Даже уровня фигня круглая, красненькая, на цепочке. Было и еще кое-что. Это было послание Валентину. От Валентина. Там, в глюках от сработавшего артефакта, был не я эмблема, а Валентин. И часть информации должна была быть передана Валентином из прошлого Валентину в настоящем в записях на кристаллах, но пришла ко мне, и сработала на меня. То есть, тот Валентин загрузился ментальными закладками и отправился в прошлое, но, здесь в его тело вселился я, и, а что и, Валентины шастают по временному континууму, а послание принимаю я. Получается, что местные древние как-то сумели обойти фигню, с которой сталкивались создатели хроноворотов, и способны, во всяком случае были, отправляться в настоящее прошлое, а не в ответвление реальности. Хм, вообще-то, если так подумать, то это вполне допустимо. В смысле, такая отправка,

а только координировал проход конвоя. Он заинтересовал Арараха, так как во внутренних мирах синдиката за технически подкованных рабов давали огромные деньги. Но не сложилось. Второй раз встретились они в космопорте, во время погрузки контейнеров в боты. Быстро выяснив, кто занимается ремонтом челноков, Арарах договорился с Нуром Билански, что тот продаст ему мальчишку. Однако дело не выгорело, лично нажиться не получилось, хотя аванс он заплатил. Мальчишка довольно резво ускакал на орбиту, несмотря на то, что Арарах дал в помощь Билански один из своих кораблей. Как он потом жалел, что запретил крейсеру участвовать в захвате или хотя бы уничтожении мальчишки, решив перехватить его на обратном пути. Это было началом конца. Неизвестно, как мальчишка проник на мертвый разрушитель, на который ротанцы сами давно облизывались, и смог запустить его. С тех пор система оказалась закрыта. Попытка отправить в гипер два малых корабля не увенчалась успехом. Две вспышки и две кучи расплавленного металла. То же происходило и с выходящими из гипера кораблями. Древнему линкору было все равно, работорговцы это или просто торговцы. Видимо, такова у него была установка. Ситуация сложилась патовая, и решения проблемы не находилось, пока человек из администрации Флисты не обмолвился, что у них на балансе есть действующие комплексы ПКО. Более того, он помог им завладеть, уничтожив охрану. Через неделю, когда весь комплекс корпораций нейросети часть попутного груза оказались на транспортах, у Арараха уже сложился план. К этому времени, к удивлению эротанца, во Флисте опять мелькнул тот самый вездесущий мальчишка. Это был знак, что пора затаиться, однако задачу, поставленную руководством синдиката, никто не отменял. Поразмыслив, Арарах предположил, что мальчишка может быть как-то связан с недавно обнаруженным убежищем, и решил провести отвлекающий штурм. Однако операция закончилась, так и не начавшись. Еще до того, как была задействована система ПКО, одиночный истребитель уничтожил глайдер с аппаратурой, не нарушив планы эротанца. Жаль только, что от этого дела отказался клан Нордов. При проводке караванов они показали отличные боевые качества. Чтобы спровоцировать линкор, по нему одновременно выпустили 80 ракет ПКО. Именно в этот момент караван, который вел опытный капитан Аллахар, должен был прорваться из системы и уйти в гипер. Так-то караван с грузом должен был уйти месяц назад, но из-за разрушителя все планы пошли на смарку, а за задержку синдикат мог серьезно наказать. Связь не действовала, поэтому не оставшийся руководить наземной операцией Арарах, ни три десятка его подчиненных не знали, ушел караван или нет. Со своей стороны, они выполнили все, что было в их силах, и надеялись, что не напрасно. Когда бомбардировщики с линкора показались над убежищем, Арарах со своими людьми был уже за 150 километров и продолжал быстро удаляться. Свое дело они сделали, а что будет с нанятым отребьем, их не волновало. Дальше последовало несколько дней сидения в одном из городов, пока их внезапно не захватил Коммандос. Пять бойцов элитного спецназа просто снесли охрану и спеленали все командование, то есть самого Арараха и трех его заместителей. Буквально через пару дней, после того, как их долго везли на машинах, на одной из остановок послышался свист двигателей садившихся ботов. Когда их вытащили из машин, Арарах не поверил своим глазам. У одного из ботов, в окружении спецназовцев, стоял тот самый мальчишка Зурк, что доставил им столько неприятностей. Не сдерживая себя, аратанец взвыл от злобы и бессилия. Арараха, как вы догадались, взять было совсем несложно. Аппаратура разрушителя помогла локализовать сигнал его коммуникатора по данным его с коммуникатора его подручного и заместителя Алруха. Дальше доппели аппарировали на Зорию, поближе к местоположению Арараха. Ну, и когда тот затеял весь этот бардак с прорывом конвоя, навели меткой телепорт, через который на Зорию прошел еще один доппель, изображающий меня, вместе с дроидами-диверсантами модели Шелдон, имевшимися на складе генерала Брюса. Шелдоны, если не знать об их сущности, ничем не отличались от десантников в закрытой штурмовой броне. И хоть они были диверсантами, а не штурмовиками, для вояк Зории, да и не только ее, их мощи хватало с избытком. Так что охрана Сиролицева даже мявкнуть не успела, как уже была полностью уничтожена, а сам Арарах захвачен. Доппель специально показался ему и изобразил отправку пленника на боте, чтоб потом в его воспоминаниях была именно такая сцена. Сиролицых и жучил из Флисты я решил отдать Нордам. Мне они не нужны уже, матрицы с них я снял, и всегда могу материализовать и допросить уточнить копии. А что с ними еще делать, ума не приложу. Отправил я их так же, как и во Флист уходил, и Арараха брали. Сначала на Зорию отправились Доппели, которые неподалеку от селения нордов поставили метку для наведения телепорта, а затем через наведенный телепорт перетащили пленников, предварительно связавшись с нордами. Я связывался из рубки линкора, сбросил координаты с пленниками и в локальную сеть нордов информацию по пленникам. Кто такие, за что были пойманы и тому подобное. Это чтоб какие-нибудь старейшины не решились утаить и спустить на тормозах это дело. А то что-то движуха у нордов затихать начала. Норды прискакали на точку передачи пленников удивительно быстро и воинственно. Прям целой ММГ, мотоманевренной группой, со средствами усиления. Доппели на глаза им не показывались, находились под скрытым имагоотталкивающими чарами. Взяв территорию под контроль, норды пробежались по ней, и никого и ничего подозрительного не найдя, шустро погрузили работорговцев с жучилами в грузовики, также шустро, ощерившись стволами во все стороны, ускакали. Прям боевик в прямом эфире. Я аж чуть не всплакнул от растроганности чувств. Потом, когда группа вошла в город нордов, ко мне на линкор по связи стали долбиться старейшины нордов. Ну, а чё, откуда шел сигнал и сообщение о работорговцев я не скрывал же, немного помариновав их ожиданием на линии, все же вышел на связь. Те, сходу, попытались на меня наехать и загрузить своими должен, потому что из нордов. Послал их, поругался. Когда притащили к пункту связи моего и сестренок деда, который начал что-то загонять про право старшего в роду, послал его, загрузив вопросом, признает ли он право старшей в роду за своей тещей, и это все на общей нордовской волне. Дед стух, увял, замялся и куда-то смылся. Остальные старейшины поутихли, но свою песню продолжен, потому что из нордов продолжали тянуть. Спросил их, как им работалось с врагами империи Антран, давно ли они ее и народ норда предали, перейдя на службу серым мордам, и, как, вообще, на норде отнесутся к таким предательским перебежчикам. Ну, когда я им все расскажу и покажу документы с коммуникаторов и нейросетей ротанцев и контракты из сети нордов. Моя семья с серомордами никак не сотрудничала и у нас никаких проблем с нордом на норде из-за этого не будет. Старейшины еще больше притухли и начали уже подвывать на тему. Нам очень нужно и очень хочется лететь на норд, родину предков. На что я им сказал, что у меня проблем слететь на норд никаких нет, и я могу и собираюсь туда отправиться. Им не запрещаю. Мне был нужен корабль, я его себе раздобыл, потому что я такой весь замечательный. А они сидели всей оравой в своем теплом уютном болотце и жопы не подымали, для добычи кораблей. Конечно, многое я зря гнал на старейшины нордов, но мне надо было их малость приземлить, чтоб они скорее начали воспринимать реальное положение дел. Поэтому и ругался с ними от души, да еще и в прямом эфире. Я же уже говорил, что норды основательные, вот, и эта их основательность их сейчас подводила. Они хотели всем народам за кораблями отправляться, чтоб сразу был персонал и экипажи на целый флот, по всем правилам и уставам империи Антран, ага. Вот и сидели, готовили молодежь, персонал, экипажи, имущество, планы по освоению найденных кораблей, основательно так, а тут внезапно выясняется, что пока они основательно готовились, внезапно у них есть конкуренты и враги, и, внезапно, надо действовать шустрее. Вообще, в системе Зории болталось примерно 5000-7000 различных кораблей, вполне годных хоть для чего, хоть флот составить, хоть торговую компанию организовать, хоть промышленно добывающую какую. Почему такой разброс от 5000 до 7000? Ну, это просто как считать, если вообще все, то 7202 корабля, вместе с обломками по половине и трети корабля, которые, тем не менее, вполне реально реанимировать и привести в годное состояние. А если только целые, то 5018 судов и кораблей, которые полностью целы и не разрушены. Даже закрытые грузы все уцелели. Это я со сканеров генерала Брюса и из памяти из кино узнал и вытащил. Даже боевые корабли были не сильно хуже моего разрушителя. Ну, да, 12 го поколения, ну, не 10-километровые, а 7-8, ну, ГК у них 10-12 батарей, зато их 481 штука, блин, болтается, и это из крупных и тяжелых кораблей, про всякие средние и малые и говорить нечего, а уж гражданских. Правда, все эти суда и корабли находятся на дальних окраинах системы Зории, почти во внешнем космосе уже, куда их дрейфом унесло за столько лет, но ведь они есть. На том же боте, на котором я с Зорей взлетал и к конвою летал, дня за два лету вполне реально добраться. Да и сканеры бота, столько и таких целей, худо-бедно, но выдать могут, что знать куда лететь. Почему их пираты всякие к руками не прибрали? Ну, на Зорию и летать-то стали совсем недавно, да еще и не столь уж большой корабле поток был. Плюс, прилетали в систему с противоположной стороны от корабельного кладбища, а у пиратов все суда старые и системы обнаружения слабые. Это у работорговцев на боевых кораблях еще что-то годное могло быть, но те и на Зорию прилетели совсем недавно, и не на оставшихся боевых кораблях, которые за 500 лет эксплуатации, по-любому выработали ресурсы, подвергались починке и залатыванию чем есть, а на еще более убогих гражданских судах, переделанных в корсаров, что тоже боевых качеств не добавляет. Это, во-первых, чтоб понятна ситуация с корабельным кладбищем была, а во-вторых, в первые годы после катастрофы, корабли все же немного грабили. Ну, как грабили, тогда все кинулись все делить и все захватывать, и всех больше интересовали боеприпасы с оружием. Вскрывать корабли это долго и опасно, даже гражданские, да и специалисты по взлому и штурму нужны, потому что даже на купцах стояли противоабордажные комплексы и противоштурмовые дроиды, так что мародеры брали то, что легко снять, ракетные комплексы и ракеты, которые находятся снаружи кораблей и судов, и, в принципе, достаточно легко снимаются, просто по конструкции это так и предусмотрено, чтоб в том же бою, все это легко и быстро заменялось и ремонтировалось. Вот это и снимали в первые годы после катастрофы мародеры с кораблей, да и то, не со всех. Народу осталось мало, а осмотреть все 7000 обломков, это дело не одного месяца. Еще и в обстановке по-тихому, чтоб враги-конкуренты тебя не заметили. Ткнулись к тем кораблям, что поближе к краю кладбища, осмотрели, нашли что-то, сняли. А лезть дальше, вглубь, да при условии, что у большинства кораблей включилась автоматика и параноидальный режим охраны. Таких дураков нема, сунешься между несколькими кораблями, и пока с одной ракеты снимаешь, тебя три соседних из всего стреляющего приложат, как подозрительного. И когда, у какого, и как и на что сработает триггер охранных мероприятий, никто предсказать не может. Так что мародеры только по краю корабельного кладбища прошлись, да и то не очень тщательно, потому что кладбище большое, а мародеров мало. Вот такая ситуация с кораблями в системе Зории была на момент моей ругани со старейшинами нордов. В принципе, и сами норды это все знали, и могли вычислить давным-давно. Тут никакого особого секрета, или умений не надо. Все на поверхности лежит, так сказать. Просто мне надо было нордов и их старейшин носиками потыкать. Дескать, у меня есть корабль, а вы что, чего ждали и чего хотели высидеть? Вон оно, прямо под рукой лежит. «Бери и пользуйся, а вы?» Да еще и на нордов давило то, что после разоблачения работорговцев и их провала с отправкой каравана, в систему придет военная группировка. Груз-то остался в системе. Вкусный груз, жирный, за которым можно и оставшиеся боевые корабли послать. А раз можно послать боевые корабли, то чего бы заодно и Зорию к рукам не прибрать. И это тоже вычислялось не очень сложными рассуждениями, а уж аналитиками нордов, и подавно. Я же давал понять, что мне от нордов ничего не нужно, у меня все есть, и все проблемы я могу решить и сам, даже с потенциальной группировкой серомордых разобраться в одиночку. Ну, да, я немного подумал, и решил, какого щупальца Ктулху-то, чуть модернизирую линкор, и апгрейдом и по технологиям наработкам Архимага основы, с его летающим космическим Коцебу, своего немного добавлю, по уже узнанным местным технологиям и наработкам, и разрушитель будет способен противостоять группе и стройке пятерки своих одноклассников, то есть тяжелых, 10-километровых линкоров 13-го поколения, которых работорговцы, даже если у них и есть что-то подобное, вряд ли отправят к какой-то заштатной Зории. Нет, линкор-то они учитывать будут, но как неуправляемый, без экипажа и с выработанным ресурсом, находящийся в автоматическом режиме. А для такого корабля, пусть и линкора, достаточно и чего попроще, чтоб подавить сопротивление и, проникнув на борт, начать брать его под контроль. То есть работорговцы, скорее всего, пришлют рейдерско-десантную группу, а не группу прорыва. А рейдерская группа, даже из чисто боевых кораблей, не противник генералу Брюсу. Даже во времена Содружества была. А теперь, когда боевых кораблей осталось в эксплуатации мало, а зачем, если купцы почти не уступают в обычных разборках, тем более, Старейшины это понимали. Не до конца верно и правильно все расклады, но все же, раз уж я взял линкор под контроль, то и артиллерию у него оживить и использовать могу. Пример сноса ПКОВ листы это показывал. О, а на Зории-то какая-то движуха интересная пошла. Норды целой мини-армии к флисте выдвинулись и уже берут ее штурмом. А еще несколько рейдовых групп по разным направлениям разбежалось. В частности, на космодром Нуро-Биланске. И, походу, Нура уже взяли за теплый волосатый сосок и прессуют на тему сотрудничества с ротанцами. Вряд ли норды будут его убивать. Но вот стрясти с него челноки и боты за косяк, это к гадалке не ходи. Мы уже вяло торговались со старейшинами на тему помощь с кораблями. Они давили на жалости свою сиротскую долю, а я, а зачем оно мне надо? Корабли есть, прилетай, чини и улетай куда хочешь. Вот только у нордов не было ни техников, ни инженеров с прокачанными настолько базами. И пилотов не было. Не, для ботов, челноков и всяких истребителей, полно. А вот для малых, средних и уж тем более тяжелых кораблей, нет. И подготовить их за месяц с нуля, задача нереальная. Это еще если нейросети и базы знаний есть. А если их нет, надо еще их где-то добыть, что тоже крадет время на подготовку. Вот старейшины слезно, ага, уже слезно, ныли и умоляли меня помочь сироткам. Отвезти на норты кораблей выдать, и нейросети поставить, и базы закачать, и под разгоном на обучение положить. На что я их отшивал тем, что мне-то что проку с этого, и деликатно намекал, что у меня есть возможность ускорить обучение и выучить столько народу, сколько нужно, до такой квалификации как угодно. Но вот зачем мне это? Нордыши сами благотворительно никого не охраняли и не защищали. И уж тем паче, не воевали за кого-то за спасибо. Старейшины менялись у экрана и торговались, меня иногда подменяла Лидия, которая слушала всю эпопею почти с самого начала, а потом и стала участвовать в переговорах, вторым голосом, на пару со мной. Старейшины были уперты и свои позиции сдавали неохотно. Мы с Лидией были не менее уперты и давили со всей нордовской основательностью, что нам досталось от родителей. Да еще и Лидия добавляла бензинчику нордам, припоминая их нехорошесть по отношению к нашей семье. Сейчас уже Лидия несколько раз торговалась у экрана одна, когда я, якобы, отходил по делам или в туалет, намекая, что ее любимому братику все предложения старейшин не сильно-то и интересны, и, вообще, он собирается пошляться по бывшему содружеству, изучая его, но вот Лидия может замолвить словечко за старейшины нордов перед братиком, если те, а что если, пусть додумываются сами, чем заинтересовать сестренку. Вообще-то, она хотела участвовать в моих приключениях и поисках, но и побыть королевишной, порулить своим линкором и покомандовать своей армией и флотом, ей тоже хотелось. Я ей не отказывал, но предупреждал, что если она отправится со мной, то вся эта игра в цивилизацию у нее будет ненадолго. Лидия это принимала, но все равно хотелось. Вот она и подводила нордов к поступлению на службу к ней, как императрице всех нордов и вассальную клятву роду Катаура. Ну, и на самом норде поддержать и поспособствовать ей. Вот так, с перерывами на пересменку, мы с Лидией, и старейшина нордов, спорили, ругались и торговались почти сутки. Глава 34. Повернувшись к остававшейся у двери девушке, произнес: «Старейшины попросили нас погулять, всегда важно поставить нужный акцент, не велели, а именно попросили, еще бы они не попросили». Когда всю группу встречи придавило телекинезом и аурой ужаса, да, так, что норды просто осели на землю. «Есть предложение, отец велел отвезти вас к нам домой после окончания собрания, знакомиться с остальными шритами. Вот когда оно окончится, тогда и сходим», — отбрил я. «Тут вроде море где-то рядом, курорт все-таки. Сколько живу на Зорин, а море видел только с орбиты. Можно и посмотреть», — пожала плечами девушка. «Если что, у меня рация, вызовут». «Ага, пошли, лейтенант, за мной». «Лейтенант, это Лидия, если что». Она прошла сертификацию и получила первое воинское звание на линкоре. Мы вышли из дома старейшины и вернулись к джипу, его загнали на стоянку метрах в 100 дальше. Через пару минут мы уже пылили куда-то в сторону горизонта. Недалеко оказалось в 20 километрах от поселения нордов, но я, честно говоря, не пожалел, что поехал. В поведении Алексии неожиданно прорезались замашки гида, было видно, что ей тут все нравится. Это один из великолепнейших пляжей Турнии, Альберки. Как ты видишь, расположен он в хорошо защищенной от ветра и волн бухте. Хорошо организован. Здесь есть и зонтики, и шезлонги, и широкий выбор снаряжения для водных видов спорта. Очень часто наши команды по окончании найма проводят тут по несколько недель, отдыхая душой и телом. Этот пляж только для нордов. В Альберке находится 3 отеля, которые считаются лучшими в турнире, а также большой выбор ресторанов, кафе и баров. Обычно в Альберке бывает до 2000 посетителей, так что здесь всегда шумно и весело. Отсюда открывается прекрасный вид на остров Спинелли, куда можно добраться на лодке, которая ходит к острову каждый день. Красота! Восхищенно выдохнула Лидия, жадно рассматривая многочисленных купальщиков, небольшие бары, яркие зонты и шезлонги. Да и я был с ней согласен. Золотистый песок так и манил к себе, а бирюзовые воды просто приглашали окунуться в них. «Спорим, я первая до воды добегу», слегка толкнув Алексию, воскликнула Лидия и, проигнорировав деревянные ступеньки, кубарем скатилась по песчаной дюне вниз. Это она так контакты с местными наводит. Потому что если бы я был один, норды давно бы корчились в приступах живительной круциотерапии и молнии силы от Дэра Палпатина. Сестренка это знает и понимает, вот и старается выдать нас за белых и пушистых. А то ведь от ауры ужаса у нордов и кишечники с мочевыми пузырями расслабились. Что, однако, никак не отменило их упертости нордовскую основательность обстоятельность, из-за которых, несмотря на все принятые уже договоренности, пришлось еще все обговаривать и торговаться. Недолго. Часов 8. Фигня. Я все больше зверел. Нордов придавливало по всему большому залу для таких собраний. Лидия поглаживала меня по руке, успокаивая, и мило улыбаясь, переспрашивала старейшин, что еще им непонятно или не устраивает. Те, меняя уже по 5-й автоматической аптечке на поясах, косились на меня, сглатывали и робко просили уточнить еще вот это. И все начиналось по новой. Короче, весело было всем. А то знаю я сородичей моего тела. Они б еще полгода, а лучше, год-два, все хорошо подготавливали. Чтоб точно ничего не забыть и все учесть. Ага. Сопровождение, выданное нам с Лидией для приличия, осталось у джипов. Так что никто не мешал нам со смехом и шутками добежать до воды, быстро разоблачиться и с визгом влететь в теплое море. Поплавав с час, мы выбрались на берег, загорая под полуденным солнцем прямо на песке. Вещи мы положили на шезлонги. Загорали часа два, изредка окунаясь в воду. Про нас старейшины вспомнили ближе к вечеру, когда все же подготовили то, что нужно. Сам я находился в зале, рядом стояла Лидия. Взойдя на трибуну, я вопросительно посмотрел на собравшихся. «Наш клан рад принести вассальную клятву роду Катаура», торжественно произнес старик, про которого я думал, что он давно умер. Видимо, тут медицина на высоком уровне. Дальше началось самое тяжелое. Собравшиеся зачитывали вассальную присягу роду Катаура, я накидывал на них печать раба и активировал клятву через алтарь, связывая новых вассалов с камнем рода и нами, мной и Лидией, как его главами. В общем, договорились. Когда 6 ботов, набитых молодыми нордами, оторвались от площадки, я скомандовал пилоту следовать за ними. На корабле главным стал 200-летний адмирал Гвор Грит. О свирепом Грите слышал даже я, это был самый прославленный наемник среди нордов. Кто же знал, что в наемниках они используют обычные клички, а у себя уже воинские звания. Раньше, как я говорил, Валентин считал, что нордов всего 1000-1500, ну максимум 2. Ведь всем известно, что в наемниках у них 300 мужчин и женщин. Кто же знал, что это у них вроде иностранного легиона с определенным количеством бойцов. Вот и Валентин не знал, до моего вселения, а я узнал, сразу, ну, почти. Хвалите меня всего, мвухаха, да и структура у нордов была не совсем привычная. Всего их было около 20 тысяч, и взрослых, и стариков, и молодняка. Это было военизированное поселение с наемным отрядом, где они получали боевой опыт. И вот эти 20 000 с лишним человек мне надо было прокачать и раскидать по местам несения службы. Потому-то и смогли набрать с легкостью столько молодняка, причем многие из них уже воевали, с которого и решили начать прокачку нордов. Вот и адмирал провел огромное количество наемных наземных операций и сейчас был командующим у них. Именно его совместно выбрали старшим, но пилотом и командиром корабля оставались я, Лидия и Керри. За адмиралом было общее командование, это устроило всех, даже меня. Так что командовал кораблем пока я, потихоньку спихивая службу на Лидию и Керри, которая тоже уже вполне усвоила минимальные ранги баз полной базы линкор, и смогла пройти сертификацию, подтверждающую лицензию пилота тяжелых кораблей линкора, но вот все наземные операции, а также бои на легких кораблях, то есть истребителях, это их прерогатива. В общем, моя задача – довести их до Норда, своими пушками подавить сопротивление работорговцев и выпустить истребители на добивание, там уже командуют офицеры Норды. Строить оборону Норда тоже будут они. В общем, договор был подписан и оглашен, так что через 3 часа, перед тем как начало темнеть, с линкора пришли 6 ботов для перевозки личного состава. К сожалению, я был вынужден согласиться со старейшинами о задержке отправления. Они хотели горячо встретить эскадру эротанцев, которая прибудет выяснять причину задержки каравана. Меня это не удивило, мстительность Нордов была известна. «Чем я могу располагать?» – спросил адмирал Грид, сидящий напротив меня. Суетящийся рядом дроид Стюарт подал ему высокий запотевший стакан с алкогольным напитком, а мне ягодный коктейль, да фактически всем, кроме небольших ограничений. Ловите их на вашу нейросеть. Через минуту старик в форме старшего комсостава бывшей империи Антран открыл глаза и немного озадаченно посмотрел на меня. Почему в большую часть помещений мне нет доступа? А смысл? Зачем вам доступ в реакторный отсек или двигательный? Да это не только у вас, у всех так, только у моей семьи общий доступ. Согласен, после небольшого размышления кивнул адмирал. После того, как меня ввели в курс дела, я понял, что сами Норды давно уже готовились покинуть Зорию. Одних пилотских нейросетей у них было свыше 40 штук, причем установленных и с выученными пилотскими базами. Так что у меня сразу появилось 42 пилота, среди них 37 на малые корабли и 5 на средние. Пилотов для крупнотоннажных кораблей у них не было, не смогли достать такие базы. Но я все равно буду их переучивать и прокачивать. Так что... Количество имеющихся пилотов мне не важно. Просто заметочка, что Норды давно готовились к отъезду с Зории для вас. Все пилоты были в возрасте, младше 100 только 7, так что у меня появились фактически готовые командиры эскадрильи и звеньев. Остальная молодежь, которую сумели собрать за столь короткое время, была без имплантов. Это были хорошо тренированные парни и девушки, будем надеяться, с высоким уровнем интеллекта. Мне... Конечно, он не важен, но с совсем тупыми работать было бы сложнее, на миллионные доли процента. Мне, старейшины Нордов дали их список со всеми данными, так что уже можно планировать, кого и куда, но я больше доверял своим специализированным капсулам и бабушке. Пока адмирал рассматривал присланный ему Искином несколько урезанный план корабля с описанием его возможностей, я связался с бабушкой и узнал, как идет подготовка к встрече новичков. Оказалось, что уже все готово. Ну, а что? Пришлось, после первых переговоров побегать со взмыленным задом, срочно делая, переделывая, доделывая, прокачивая, материализуя и подготавливая. Благо, что у Архимага основы моего был схожий опыт с созданием своей армии, ее прокачкой и оснащением в короткое время. Осталось только воспользоваться готовым и проверенным вариантом. Естественно, с учетом местных тонкостей и нюансов, старых доппелей, которых я создавал еще в бункере, пришлось всех развеивать, а взамен создавать новых, в еще большем количестве. Почему? Ну, доппели они необучаемые, вообще-то, то есть могут, знают и умеют, только то, что знал мог умел их создатель на момент их создания, а я, после их создания сколько всего изучил и получил сертификатов. Системы местного оборудования вполне себе принимали доппели за специалистов с допуском, если... Конечно, у меня уже этот допуск был и доппель был создан позже бункерных. Я проверял предварительно. Да и то, что уже успел разработать и улучшить по магии в этой жизни, тоже было доступно только доппеля поздней модели. А мне ведь надо и линкор модифицировать, и с кладбищем кораблей разбираться, и Нордов прокачивать. Вот и пришлось идти таким путем. Не, можно было и обойтись, но время, оно поджимало Нордов и меня. Вот и приходилось искать другие способы выхода из ситуации. Так что пришлось мне срочно вытягивать знания Архимага основы и переводить их уже в свои умения. Это как, ну, вот у вас есть библиотека с полезными книжками, и вы их даже читали. Но сейчас она лежит в ящиках, в кузове грузовика, потому что вы переехали в новый дом, и ничего из вещей еще не разбирали толком. Или, не книги, а какие-то вещи, или инструменты. Они у вас... Так то, есть, и вы даже знаете и умеете с ними работать, но они в ящиках, в кузове фуры, где-то, в одном из, про который вы примерно помните, что когда заколачивали паковали, на палец занозу посадили и у него на боку клякса была, вот и с моими знаниями и умениями также, Поэтому я постоянно и повторяю про архимага основу. То, что знал и умел он, это мой багаж, который лежит нераспакованным и не уложенным по полочкам у меня. Он у меня есть, вообще. Но вот распаковал и достал оттуда, я, пока, не так уж и много, того, что уже будет моим и реально есть под рукой. Ну, а что вы хотели? Моего опыта жизни всего около месяца. Остальное, багаж, не распакованный пока. Вот и пришлось понапрягаться. Нордов я решил прокачивать по упрощенному варианту. Но не как ту же Керри, а немного по-другому. Яцхинов я им давать передумал. Что-то как представил целую орду таких монстров. Не обойдутся. Хватит им метаморфизма, процентов 10 от нашего с родственницами. Это, примерно, по хогвартским меркам, возможность принимать любую аниформу, как у оборотней, только не ограничиваясь одной единственной. Симбианта сразу буду в ДНК внедрять и базы заливать, с принудительным обучением в капсулах Франкенштейнах. Про всякое здоровье и долголетие выработку маны я не говорю, это само собой. Ну, и омоложение всех, кто старше 40-50 лет, тоже не упоминаю. Еще пришлось вернуться к идее Керри, набрать ребят и девчат на Зории в экипаже и флот. А что, одним нордом, что ли, счастье должно быть? Раз уж с сородичами тела связался, то и остальных осчастливить нужно. Чтоб сородичи не слишком носы задирали хотя бы. Здесь прокачка будет по эльфийскому варианту. Как у Керри и моей основы архимага, когда он свою армию делал. Ставить буду все те же симбианты, но уже без вживления и срастания с ДНК. А что, из всех вариантов нейросети это самый-самый. Я ж не чужим буду ставить, а уже своим. Так что пришлось еще и Керри отвлекать и впрягать заниматься набором персонала на Зори. Инициатива имеет инициатора, сказал я ей первую армейскую мудрость, и отправил заниматься этим проектом. Но Керри, по-моему, не расстроилась, а наоборот была только рада ответственной работе. Дал задачу и скину, своему, приглядывать за ней и ненавязчиво сопровождать и советовать.